Чарльз Диккенс. «Битва жизни». Часть первая. Давным-давно, все равно когда, в доблестной Англии, все равно где, разыгралась жестокая битва. Разыгралась она в долгий летний день, когда, волнуюсь, зеленело немало полевых цветов, созданных всемогущей десницей, чтобы служить благоуханными кубками для росы. Они почувствовали в тот день, как их блестящие венчики до краев наполнились кровью и, увянув, поникли. Немало насекомых, подражавших своей нежной окраской, безобидным листьям и травам, были запятнаны в тот день кровью умирающих людей и, уползая в испуге, оставляли за собой необычные следы. Пестрая бабочка уносила в воздух кровь на краях своих крылышек. Вода в реке стала красной, и стоптанная почва превратилась в трясину, и мутные лужицы, стоявшие в следах человеческих ног и конских копыт, отсвечивали на солнце тем мрачным багровым отблеском. Не дай нам Бог видеть то, что видела луна на этом поле, когда, взойдя над темным гребнем дальних холмов, неясным и расплывчатым от венчавших его деревьев, она поднялась на небо и взглянула на равнину, усеянную людьми, которые лежали теперь неподвижные, лицом вверх, а некогда, прижавшись к материнской груди, искали взглядом материнских глаз или покоились в сладком сне. Не дай вам Бог узнать те тайны, которые услышал зловонный ветер, проносясь над местом, где в тот день сражались люди и где той ночью царили смерть и муки. Не раз сияла одинокая луна над полем битвы, и не раз глядели на него со скорбью звезды, не раз ветры, прилетавшие со всех четырех сторон света, веяли над ним, прежде чем исчезли следы сражения. А они не исчезали долго, но проявлялись лишь в мелочах, ибо природа, которая выше дурных человеческих страстей, скоро вновь обрела утраченную безмятежность и улыбалась преступному полю битвы, как она улыбалась ему, когда оно было еще невинным. Жаворонки пели над ним в высоте, ласточки носились взад и вперед, камнем падали вниз, скользили по воздуху. Тени летящих облаков быстро гнались друг за дружкой по лугам и нивам, по лесу и брюквенному полю, по крышам и колокольне городка, утонувшего в садах, и уплывали в яркую даль, на грань земли и неба, где гасли алые закаты. На полях сеяли хлеб, и он поспевал, и его убирали в житницы. Река, некогда багровая от крови, теперь вертело колесо водяной мельницы. Пахари, посвистывая, шагали за плугом, косцы и сборщики колосьев спокойно занимались своей работой. Овцы и волы паслись на пастбище, мальчишки кричали и перекликались в полях, отпугивая птиц. Дым поднимался из деревенских труб, воскресные колокола мирно позванивали, старики жили и умирали. Робкие полевые животные и скромные цветы в кустарниках и садах вырастали и гибли в положенные для них сроки. И все это на страшном, обогренном кровью поле битвы, где тысячи людей пали в великом сражении. Но вначале среди растущей пшеницы кое-где виднелись густо зеленые пятна, и люди смотрели на них с ужасом. Год за годом появлялись они на тех же местах, и было известно, что на этих плодородных участках множество людей и коней, погребенных вместе, лежат в удобренной их телами земле. Фермеры, пахавшие эти места, отшатывались при виде кишевших там огромных червей, а снопы, сжатые здесь, много лет называли снопами битвы и складывали отдельно, и никто не запомнит, чтобы хоть один такой сноп битвы положили вместе с последними собранными с полей снопами и принесли на праздник урожая. Долго еще из каждой проведенной здесь борозды появлялись на свет Божий осколки оружия. Долго еще стояли на поле битвы израненные деревья. Долго валялись на местах ожесточенных схваток обломки срубленных изгородей и разрушенных стен, а на вытоптанных участках не росло ни травинки. И долго еще ни одна деревенская девушка не решалась приколоть к волосам или корсажу цветок с этого поля смерти, даже самый красивый. И спустя многие годы люди все еще верили, что ягоды, растущие там, оставляют неестественно темные пятна на срывающей их руке. И все же годы, хоть и скользили они один за другим так же легко, как летние облака по небу, с течением времени уничтожили даже эти следы давнего побоища и стерли в памяти окрестных жителей предания о нем, пока не стали они как старая сказка, которую смутно вспоминают зимним вечером у камелька, но с каждым годом забывают все более. Там, где полевые цветы и ягоды столько лет росли нетронутыми, теперь были разбиты сады, выстроены дома, и дети играли в войну на лужайках. Израненные деревья давным-давно пошли на дрова, что пылали и трещали в каминах и, наконец, сгорели. Темно-зеленые пятна в хлебах были теперь не ярче, чем память о тех, кто лежал под ними в земле. Время от времени лемех плуга все еще выворачивал наружу куски заржавленного металла, но никто уже не мог догадаться, чем были когда-то эти обломки, и нашедшие их недоумевали и спорили об этом между собой. Старый помятый панцирь и шлем уже так давно висели в церкви над выбеленной аркой, что дряхлый полуслепой старик, тщетно стараясь рассмотреть их теперь в вышине, вспоминал, как дивился на них еще ребенком. Если бы убитые здесь могли ожить на мгновение, каждый в прежнем своем облике и каждый на том месте, где застигла его безвременная смерть, то сотни страшных изувеченных воинов заглянули бы в окна и двери домов, возникли бы у очага мирных жилищ, наполнили бы, как зерном, амбары и житницы, встали бы между младенцем в колыбели и его няней, поплыли бы по реке, закружились бы вокруг мельничных колес, вторглись бы в плодовый сад, завалили бы весь луг и залегли бы грудами среди стогов сена. Так изменилось поле битвы, где тысячи и тысячи людей пали в великом сражении. Нигде, быть может, оно так не изменилось, как там, где лет за 100 до нашего времени рос небольшой плодовый садик, примыкавший к старому каменному дому с крыльцом, обвитым жимолостью. Садик, где в одно ясное осеннее утро звучали музыка и смех, и где две девушки весело танцевали друг с дружкой на траве, а несколько деревенских женщин, стоя на приставных лестницах, собирали яблоки с яблонь, порой отрываясь от работы, чтобы полюбоваться на девушек. Какое это было приятное, веселое, простое зрелище! Погожий день, уединенный уголок, и две девушки, непосредственные и беспечные, танцующие радостно и беззаботно. Я думаю, и надеюсь, вы согласитесь со мной, что если б никто не старался выставлять себя на показ, мы и сами жили бы лучше, и общение с нами было бы несравненно приятнее для других. Как хорошо было смотреть на этих танцующих девушек. У них не было зрителей, если не считать сборщиц яблок на лестницах. Им было приятно доставлять удовольствие сборщицам, но танцевали они, чтобы доставить удовольствие себе. По крайней мере, так казалось со стороны. И так же невозможно было не восхищаться ими, как им не танцевать. И как они танцевали! Не так, как балетные танцовщицы. Вовсе нет. И не так, как окончившие курс ученицы мадам такой-то. Ни в какой степени. Это была не кадриль, но и не минуэт. Даже не крестьянская пляска. Они танцевали не в старом стиле и не в новом, не во французском стиле и не в английском, но, пожалуй, чуть-чуть в испанском, хоть сами того не ведали. А это, как мне говорили, свободный и радостный стиль. И его прелесть в том, что стук маленьких кастаньет придает ему характер обаятельной и вольной импровизации. Легко кружась друг за дружкой, девушки танцевали то под деревьями сада, то опускаясь в рощицу, то возвращаясь на прежнее место. Казалось, что их воздушный танец разливается по солнечному простору, словно круги, расходящиеся по воде. Их распущенные волосы и развивающиеся юбки, упругая трава под их ногами, ветви, шелестящие в утреннем воздухе, яркая листва и пятнистые тени от нее на мягкой юной земле, ароматный ветер, веющий над полями, охотно вращающий крылья отдаленной ветряной мельницы. Словом, все, начиная с обеих девушек и кончая далеким пахарем, который пахал на паре коней, так отчетливо выделяясь на фоне неба, точно им кончалось все в мире, все, казалось, танцевало. Но вот младшая из танцующих сестер, запыхавшись и весело смеясь, бросилась на скамью передохнуть. Другая прислонилась к ближнему дереву. Бродячие музыканты, орфист и скрипач, умолкли, закончив игру блестящим пассажем. Так они, вероятно, желали показать, что ничуть не устали. Хотя, сказать правду, играли они в столь быстром темпе и столь усердствовали, соревнуясь с танцорками, что не выдержали бы и полминуты дольше. С лестниц пчелиным жужжанием донесся гул одобрения, и сборщицы яблок, как пчелы, снова взялись за работу. Взялись тем усерднее, быть может, что пожилой джентльмен, никто иной, как сам доктор Джедлер, надо вам знать, что и дом, и сад принадлежали доктору Джедлеру, а девушки были его дочерями, поспешно вышел из дома узнать, что случилось, и кто, черт возьми, так расшумелся в его усадьбе, да еще до завтрака. Он был великий философ, этот доктор Джедлер, и недолюбливал музыку. «Музыка и танцы сегодня», — пробормотал доктор, остановившись. «А я думал, девочки со страхом ждут нынешнего дня. Впрочем, наша жизнь полна противоречий». «Эй, Грейс! Эй, Мэрион!» — добавил он громко. «Что вы тут все, с ума посходили?» «А хоть бы и так, ты уж не сердись, отец», — ответила его младшая дочь Мэрион, подбежав к нему и заглядывая в лицо. «Ведь сегодня чей-то день рождения». «Чей-то день рождения, кошечка!» — воскликнул доктор. «А ты не знаешь, что каждый день — это чей-то день рождения? Или ты не слыхала, сколько новых участников ежеминутно вступает в эту... Ха-ха-ха! Невозможно серьезно говорить о таких вещах, в эту нелепую и смехотворную игру, называемую жизнью». «Нет, отец». «Ну да, конечно, нет. А ведь ты уже взрослая». «Почти», — сказал доктор. «Кстати...» Тут он взглянул на хорошенькое личико, все еще прижимавшееся к нему. «Сдается мне, что это твой день рождения». «Неужто вспомнил, отец?» — воскликнула его любимая дочка, протянув ему алые губки для поцелуя. «Вот тебе. Прими вместе с поцелуем мою любовь», — сказал доктор, целуя ее в губы. «И дай тебе Бог еще много-много раз, какая все это чепуха, встретить день». «Желать человеку долгой жизни, когда вся она просто фарс какой-то», — подумал доктор. «Ну и глупость. Ха-ха-ха». Как я уже говорил, доктор Джедлер был великий философ. Сокровенная сущность его философии заключалась в том, что он смотрел на мир как на грандиозную шутку. чудовищную нелепость, не заслуживающую внимания разумного человека. Поле битвы, на котором он жил, глубоко на него повлияло, как вы вскоре поймете. «Так, ну а где вы достали музыкантов?» — спросил доктор. «Того и гляди, курицу стащат. Откуда они взялись?» Музыкантов прислал Альфред, промолвила его дочь Грейс, поправляя в волосах Мэрион, растрепавшихся во время танца, скромные полевые цветы, которыми сама украсила их полчаса назад, любуясь юной красавицей и сестрой. «Вот как? Значит, музыкантов прислал Альфред?» — переспросил доктор. «Да, он встретил их, когда рано утром шел в город. Они как раз выходили оттуда. Они странствуют пешком и провели в городе прошлую ночь. А так как сегодня день рождения Мэрион, то Альфред захотел доставить ей удовольствие и прислал их сюда с запиской на мое имя, в которой пишет, что если я ничего не имею против, музыканты сыграют Мэрион серенаду». «Вот-вот», — небрежно бросил доктор, — «он всегда спрашивает твоего согласия». «И так как я согласилась», — добродушно продолжала Грейс, на мгновение умолкнув и откинув назад голову, чтобы полюбоваться хорошенькой головкой, которую украшала, а Мэрион и без того была в чудесном настроении, то она пустилась в пляс, и я с ней. Так вот мы и танцевали под музыку Альфреда, пока не запыхались. И мы решили, что музыка потому такая веселая, что музыкантов прислал Альфред. Правда, Мэрион?» «Ах, право, не знаю, Грейс. Надоедаешь ты мне с этим Альфредом?» «Надоедаю, когда говорю о твоем женихе», — промолвила старшая сестра. «Мне вовсе не интересно слушать, когда о нем говорят», — сказала своенравная красавица, обрывая лепестки из цветов, которые держала в руке, и рассыпая их по земле. «Только и слышишь, что о нем. Скучно». «Ну, а насчет того, что он мой жених? Замолчи! Не говори так небрежно об этом верном сердце, ведь оно все твое, Мэрион», — воскликнула Грейс. «Не говори так даже в шутку. Нет на свете более верного сердца, чем сердце Альфреда». «Да-да», — проговорила Мэрион с очаровательно рассеянным видом, подняв брови и словно думая о чем-то. «Это, пожалуй, правда. Но я не вижу в этом большой заслуги. Я вовсе не хочу, чтобы он был таким уж верным. Я никогда не просила его об этом. И если он ожидает, что я...» «Но, милая Грейс, к чему нам вообще говорить о нем сейчас?» Приятно было смотреть на этих грациозных цветущих девушек, когда они, обнявшись, не спеша прохаживались под деревьями. И хотя в их разговоре серьезность сталкивалась с легкомыслием, зато любовь нежно откликалась на любовь. И право, очень странно было видеть, что на глазах младшей сестры выступили слезы. Казалось, какое-то страстное глубокое чувство пробивается сквозь легкомыслие ее речей и мучительно борется с ним. Мэрион была всего на 4 года моложе сестры. Но, как бывает в семьях, где нет матери, жена доктора умерла, Грейс, нежно заботившаяся о младшей сестре и всецело преданная ей, казалась старше своих лет, ибо не стремилась ни соперничать с Мэрион, ни участвовать в ее своенравных затеях, хотя разница в возрасте между ними была небольшая, а лишь сочувствовал ей с искренней любовью. Велико чувство материнства, если даже такая тень ее, такое слабое отражение, как любовь сестринская, очищает сердце и уподобляет ангелам возвышенную душу. Доктор, глядя на них и слыша их разговор, вначале только с добродушной усмешкой размышлял о безумии всякой любви и привязанности и о том, как наивно обманывает себя молодежь, когда хоть минуту верит, что в этих мыльных пузырях может быть что-либо серьезное. Ведь после она непременно разочаруется. Непременно. Однако домовитость и самоотвержение Грейс, и ее ровный характер, мягкий и скромный, но таивший нерушимое постоянство и твердость духа, особенно ярко представали перед доктором сейчас, когда он видел ее, такую и спокойную, и непритязательную, рядом с младшей, более красивой сестрой, и ему стало жаль ее, жаль их обеих. Жаль, что жизнь — это такая смехотворная нелепость. Ему и в голову не приходило, что обе его дочери или одна из них, может быть, пытаются превратить жизнь в нечто серьезное. Что поделаешь, ведь он был философ. Добрый и великодушный от природы, он по несчастной случайности споткнулся о тот лежащий на путях всех философов камень. Его гораздо легче обнаружить, чем философский камень, предмет изыскания алхимиков, который иногда служит камнем преткновения для добрых и великодушных людей и обладает роковой способностью превращать золото в мусор и все драгоценное в ничтожное. «Бриттон!» — крикнул доктор. «Бриттон, подите сюда!» Маленький человек с необычайно кислым и недовольным лицом вышел из дома и откликнулся бесцеремонным тоном. «Ну, что еще?» «Где накрыли стол для завтрака?» — спросил доктор. «В доме», — ответил Бриттон. «И вы не собираетесь накрыть его здесь, как вам было приказано вчера вечером?» — спросил доктор. «Не знаете, что у нас будут гости? Что нынче утром надо еще до прибытия почтовой кареты закончить одно дело? Что это совсем особенный случай?» «А мог я тут накрыть стол, доктор Джедлер, пока женщины не кончили собирать яблоки? Мог или нет, как вы полагаете, а?» — ответил Бриттон, постепенно возвышая голос, под конец зазвучавший очень громко. «Так, но ведь сейчас они кончили», — сказал доктор и, взглянув на часы, хлопнул в ладоши. «Ну, живо! Где Клеменси?» «Я здесь, мистер», — послышался чей-то голос с одной из лестниц, и пара неуклюжих ног торопливо спустилась на землю. «Яблоки собраны. Ну, девушки, по домам. Через полминуты все для вас будет готово, мистер». Та, что произнесла эти слова, сразу же принялась хлопотать с величайшим усердием, а вид у нее был такой своеобразный, что стоит описать ее в нескольких словах. Ей было лет 30, и лицо у нее было довольно полное и веселое, но какое-то до смешного неподвижное. Но что говорить о лице? Походка и движение ее были так неуклюжи, что, глядя на них, можно было забыть про любое лицо на свете. Сказать, что обе ноги у нее казались левыми, а руки словно взятыми у кого-то другого, и что все эти четыре конечности были вывихнуты, и когда приходили в движение, совались не туда, куда надо, значит дать лишь самое смягченное описание действительности. Сказать, что она была вполне довольна и удовлетворена таким устройством, считая, что ей нет до него дела, и ничуть не роптала на свои руки и ноги, но позволяла им двигаться как попало, значит лишь в малой степени воздать должное ее душевному равновесию. А одета она была так. Громадные своевольные башмаки, которые упрямо отказывались идти туда, куда шли ее ноги, синие чулки, пестрое платье из набойки самого безобразного рисунка, какой только встречается на свете, и белый передник. Она всегда носила платье с короткими рукавами и всегда почему-то ходила со сцарапанными локтями, которыми интересовалась столь живо, что постоянно выворачивала их, тщетно пытаясь рассмотреть, что же с ними происходит. На голове у нее обычно торчал маленький чепчик, прилепившись где угодно, только не на том месте, которое у других женщин обычно покрытой этой принадлежностью туалета. Зато она с ног до головы была безукоризненно опрятна и всегда имела какой-то развинченно чистоплотный вид. Больше того, похвальное стремление быть аккуратной и подобранной, как ради спокойствия собственной совести, так и за тем, чтобы люди не осудили, порой заставляло ее проделывать самые изумительные телодвижения, а именно хвататься за что-то вроде длинной деревянной ручки, составляющий часть ее костюма и в просторечии именуемой корсетной планшеткой, и сражаться со своими одеждами, пока не удавалось привести их в порядок. Так выглядела и одевалась Клеменси Ньюком, которая, должно быть, нечаянно исказила свое настоящее имя Клементина, превратив его в Клеменси. Хотя никто этого не знал, наверное, ибо ее глухая дряхлая мать, которую та содержала чуть не с детских лет, умерла, дожив до необычайно глубокой старости, а других родственников у нее не было, и которая хлопотала сейчас, накрывая на стол, но по временам бросала работу и стояла, как вкопанная, скрестив голые красные руки и потирая исцарапанные локти, правый пальцами левой руки и наоборот, и сосредоточенно смотрела на этот стол, пока вдруг не вспоминала о том, что ей не хватает какой-то вещи, и не кидалась за ней. «Вон сутяги идут, мистер», — сказала вдруг Клеменси не слишком доброжелательным тоном. «А!» — воскликнул доктор и пошел к калитке навстречу гостям. «Здравствуйте, здравствуйте! Грейс, дорогая, Мэрион! К нам пришли господа Сничи и Крэкс. Где же Альфред?» «Он, наверное, сейчас вернется, отец», — ответил Грейс. «Ему ведь надо готовиться к отъезду, и нынче утром у него было столько дела, что он встал и ушел на рассвете. Доброе утро, джентльмены!» «С добрым утром, леди!» — произнес мистер Сничи. «Говорю за себя и за Крэкса!» Крэкс поклонился. «Мисс!» Тут Сничи повернулся к Мэрион. «Целую вашу руку!» Сничи поцеловал руку Мэрион. «И желаю!» Желал он или не желал, неизвестно, ибо на первый взгляд он не казался человеком, способным на теплые чувства к другим людям. «Желаю вам еще 100 раз счастливо встретить этот знаменательный день!» «Ха-ха-ха! Жизнь — это фарс!» — задумчиво рассмеялся доктор, засунув руки в карманы. «Длинный фарс в 100 акров!» «Я уверен, однако, — проговорил мистер Сничи, прислонив небольшой синий мешок с юридическими документами к ножке стола, — что вы, доктор Джеллер, никоим образом не захотели бы сократить в этом длинном фарсе роль вот этой актрисы». «Конечно нет, — согласился доктор. — Боже, сохрани! Пусть живет и смеется над ним, пока может смеяться, а потом скажет вместе с одним остроумным французом: «Фарс доигран, опустите занавес». «Остроумный француз, — сказал мистер Сничи, быстро заглядывая в свой синий мешок, — ошибался, доктор Джеллер. И ваша философия, право же, ошибочна от начала до конца, как я уже не раз объяснял вам. Говорить, что в жизни нет ничего серьезного. А что же такое суд, как по-вашему?» «Шутовство», — ответил доктор. «Вы когда-нибудь обращались в суд?» — спросил мистер Сничи, отрывая глаза от синего мешка. «Никогда», — ответил доктор. «Ну, если это случится, — продолжал мистер Сничи, — вы, быть может, измените свое мнение». Крэкс, от имени которого всегда выступал Сничи, и который сам, казалось, не ощущал себя как отдельную личность и не имел индивидуального существования, на этот раз высказался тоже. Мысль, выраженная в этом суждении, была единственной мыслью, которую он не разделял на равных началах со Сничи. Зато его разделяли кое-какие его единомышленники из числа умнейших людей на свете. «Суд теперь слишком упростили», — изрек мистер Крэкс. «Как? Суд упростили?» — усомнился доктор. «Да», — ответил мистер Крэкс, — «все упрощается. Все теперь, по-моему, сделали слишком уж простым. Это порог нашего времени. Если жизнь — шутка, а я не собираюсь это отрицать, надо, чтобы эту шутку было очень трудно разыгрывать. Жизнь должна быть жестокой борьбой, сэр. Вот в чем суть. Но ее чрезмерно упрощают. Мы смазываем маслом ворота жизни, а надо, чтобы они были ржавые. Скоро они будут отворяться без скрипа. А надо, чтобы они скрежетали на своих петлях, сэр. Изрекая все это, мистер Крэгс как будто сам скрежетал на своих петлях, и это впечатление еще усиливалось его внешностью, ибо он был холодный, жесткий, сухой человек, настоящий кремень. Да и одет он был в серое с белым, а глаза у него чуть поблескивали, словно из них высекали искры. Все три царства природы — минеральное, животное и растительное — казалось, нашли в этом братстве спорщиков своих представителей, ибо Снитчи походил на сороку или ворона. Только он был не такой прилизанный, как они. А у доктора лицо было сморщенное, как мороженое яблоко, с ямочками, точно выклеванными птицами, а на затылке у него торчала косичка, напоминавшая черенок. Но вот энергичный, красивый молодой человек в дорожном костюме, сопровождаемый носильщиком, тащившим несколько свертков и корзинок, веселый и бодрый, под стать этому ясному утру, быстрыми шагами вошел в сад, и все трое собеседников, словно братья трех сестер парок, или до неузнаваемости замаскированные грацией, или три вещих пророчицы на вересковой пустоши, вместе подошли к нему и поздоровались с ним. «Поздравляю с днем рождения, Альф!» — весело проговорил доктор. «Поздравляю и желаю еще сто раз счастливо встретить этот знаменательный день, мистер Хитфилд», — сказал Снитчи с низким поклоном. «Поздравляю!» — глухо буркнул Крэгс. «Кажется, я попал под обстрел целой батареи», — воскликнул Альфред, останавливаясь. «И... один, два, три. Все трое не предвещают мне ничего хорошего в том великом море, что расстилается передо мной. Хорошо, что я не вас первых встретил сегодня утром, а то подумал бы, что это не к добру. Нет, первой была Грейс. Милая, ласковая Грейс, поэтому я не боюсь всех вас». «Позвольте, мистер, первой была я», — вмешалась Клеменс Ньюком. «Она гуляла здесь, в саду, когда еще солнце не взошло, помните? А я была в доме». «Это верно, Клеменси была первой», — согласился Альфред. «Значит, Клеменси защитит меня от вас». «Ха-ха-ха, говорю за себя и за Крэгса», — сказал Снитчи. «Вот так защита». «Быть может, не такая плохая, как кажется», — проговорил Альфред, сердечно пожимаю руку доктору, Снитчи и Крэгсу и оглядываясь кругом. «А где же...» «Господи, боже мой!» Он рванулся вперед, отчего Джонатан, Снитчи и Томас Крэгс на миг сблизились теснее, чем это было предусмотрено в их деловом договоре, подбежал к сестрам и... Впрочем, мне незачем подробно рассказывать о том, как он поздоровался сперва с Мэрион, потом с Грейс. Намекнулись, что мистер Крэгс, возможно, нашел бы его манеру здороваться слишком упрощенной. Быть может, желая переменить тему разговора, доктор Джедлер велел подавать завтрак, и все сели за стол. Грейс заняла место хозяйки и предусмотрительно села так, что отделила сестру и Альфреда от всех остальных. Снитчи и Крэгс сидели в конце стола друг против друга, поставив синий мешок между собой для большей сохранности, а доктор занял свое обычное место против Грейс. Клеменси, как наэлектризованная, носилась вокруг стола, подавая кушанье, а меланхолический Бриттон, стоя за другим маленьким столом, нарезал ростбиф и окорок. «Мясо!» — предложил Бриттон, приближаясь к мистеру Снитчи с большим ножом и вилкой в руках и бросая в гостя вопрос, как метательный снаряд. «Непременно», — ответил юрист. «А вы желаете?» — спросил Бриттон Крэгса. «Нежирного и хорошо прожаренного», — ответил сей джентльмен. Выполнив эти приказания и положив доктору умеренную порцию, Бриттон как будто знал, что молодежь и не думает о еде. Он стал около владельцев юридической конторы, настолько близко, насколько это позволяли приличия, и строгим взором наблюдал, как они расправлялись с мясом. Причем он один лишь раз утратил суровые выражения лица. Это случилось, когда мистер Крэкс, чьи зубы были не в блестящем состоянии, чуть не подавился. Тогда Бриттон, внезапно оживившись, воскликнул: «Я думал уж ему крышка!» «Ну, Альфред, — сказал доктор, — давай поговорим о деле, пока мы завтракаем», — сказали Сничи и Крэкс, которые, видимо, не собирались прекращать это занятие. Альфред не завтракал, а дел у него, должно быть, и без того хватало, но он почтительно ответил: «Пожалуйста, сэр». «Если и может быть что-нибудь серьезное, — начал доктор, — в таком фарсе, как жизнь, сэр, — докончил Альфред. «В таком фарсе, как жизнь, — подтвердил доктор, — так это, что мы сегодня, накануне разлуки жениха и невесты, празднуем их день рождения. Ведь это день, связанный со многими воспоминаниями, приятными для нас четверых, и с памятью о долгой дружбе. Впрочем, это не относится к делу». «Ах, нет-нет, доктор Джедлер, — возразил молодой человек, — это относится к делу, прямо к нему относится, и нынче утром об этом говорит мое сердце. Да и ваше тоже, я знаю, только не мешайте ему. Сегодня я уезжаю из вашего дома, с нынешнего дня я перестаю быть вашим подопечным. Наши давние дружеские отношения прерываются и уже не возобновятся в том же самом виде. Зато нас свяжут иные отношения», — он взглянул на Мэрион, сидевшую рядом с ним. «Но они столь значительны, что я не решаюсь говорить о них сейчас. Ну-ну, доктор», — добавил он, повеселев и слегка посмеиваясь над доктором, «есть же хоть зернышко серьезности в этой огромной мусорной куче нелепостей. Давайте согласимся сегодня, что хоть одно-то есть». «Сегодня!» — вскричал доктор. «Что он только болтает! Ха-ха-ха! Согласимся сегодня! Надо же выбрать из всех дней всего нелепого года именно этот день! Да ведь сегодня годовщина великой битвы, разыгравшейся тут, на этом самом месте! Ведь здесь, где мы теперь сидим, где я видел сегодня утром, как плясали мои девочки, где только что для нас собирали яблоки с этих вот деревьев, корни которых вросли не в почву, а в людей. Здесь погибло столько жизней, что десятки лет спустя уже на моей памяти целое кладбище, полное костей, костной пыли и обломков разбитых черепов, было вырыто из земли вот тут, под нашими ногами. Однако из всех участников этой битвы не наберется и 100 человек, знавших, за что они сражаются и почему, а из всех легкомысленных, но ликующих победителей и 100, знавших, почему они ликуют. Не наберется и 50 человек, получивших пользу от победы или поражения. Не наберется и 50 согласных между собой насчет причин этой битвы или ее последствий. И, короче говоря, никто не составил себе о ней определенного мнения, кроме тех, кто оплакивал убитых. «Ну что ж тут серьезного?» — докончил со смехом доктор. «Сплошная чепуха!» «Но мне все это кажется очень серьезным», — сказал Альфред. «Серьезным!» — воскликнул доктор. «Если это считать серьезным, так надо сойти с ума или умереть, или влезть на вершину горы и сидеть на ней отшельником». «К тому же, все это было так давно», — проговорил Альфред. «Давно», — подхватил доктор. «А ты знаешь, что делали люди с тех пор? Знаешь ты, что еще они делали? Я-то уж во всяком случае не знаю». «Они порой начинали тяжбу в суде», — заметил мистер Сничи, помешивая ложечкой чай. «К сожалению, закончить ее всегда было слишком просто», — сказал его компаньон. «И вы извините меня, доктор», — продолжал мистер Сничи, — «если я выскажу свое мнение, хотя вы уже 1000 раз имели возможность слышать его во время наших дискуссий, в том, что люди обращались в суд И вообще во всей судебной системе я вижу нечто серьезное. Право же, нечто осязаемое, нечто действующее с сознательным и определенным намерением. Клеменси Ньюком угловатым движением толкнула стол, и раздался громкий стук чашек и блюдец. «Эй, что там такое?» — вскричал доктор. «Да все этот зловредный синий мешок», — сказала Клеменси, — «вечно подвертывается под ноги». «С определенным и сознательным намерением, как я уже говорил», — продолжал Сничи. «А это вызывает уважение. Вы говорите, что жизнь — это фарс, доктор Джедлер, несмотря на то, что в ней есть суд». Доктор рассмеялся и взглянул на Альфреда. «Согласен с вами, что война — безумие», — сказал Сничи. «В этом мы сходимся. Объяснюсь подробнее. Вот цветущая местность», — он ткнул вилкой в пространство, «некогда наводненная солдатами, которые все поголовно беззаконно нарушали границы чужих владений, и опустошенная огнем и мечом. Да-да-да! Подумать только, что находятся люди, добровольно подвергающие себя огню и мечу. Глупо, расточительно, прямо-таки нелепо. Когда об этом думаешь, нельзя не смеяться над своими ближними. Но посмотрите на эту цветущую местность, какой она стала теперь. Вспомните о законах, касающихся недвижимого имущества. Наследование и завещание недвижимого имущества, залога и выкупа недвижимого имущества, пользование землей на правах аренды, владение ею, сдача в аренду с условием вносить поземельный налог. Вспомните, — продолжал мистер Сничи, который так разволновался, что даже причмокнул. Вспомните о сложнейших законах, касающихся прав на владение и доказательства этих прав вместе со всеми связанными с ними противоречащими один другому прецедентами и постановлениями парламента. Подумайте о бесчисленном количестве хитроумных и бесконечных тяжб в канцлерском суде, которым может положить начало эта приятная местность. И сознайтесь, доктор, что в жизни нашей имеется кое-что светлое. «Я полагаю», — добавил мистер Сничи, взглянув на компаньона, «что говорю за себя и за Крэкса». Мистер Крэкс знаком выразил согласие с этими словами, и мистер Сничи, несколько освеженный своим красноречием, сказал, что не прочь съесть еще немножко мяса и выпить еще чашку чаю. «Я не поклонник жизни вообще», — продолжал он, потирая руки и посмеиваясь, «ибо она полна нелепостей, полна еще худших вещей. Ну, а разговоры о верности, доверии, бескорыстии и тому подобном, какая все это чепуха! Мы знаем им цену, но вы не должны смеяться над жизнью. Вам нужно разыгрывать игру, поистине очень серьезную игру. Все и каждый играют против вас. Заметьте себя, вы играете против них. Да, все это весьма интересно. На этой шахматной доске иные ходы очень хитроумны. Смейтесь только, когда вы выигрываете, доктор Джедлер. Да и то не слишком громко. Да-да-да, и то не слишком громко», — повторил Сничи, качая головой и подмигивая с таким видом, словно хотел сказать: «Лучше не смейтесь, а тоже качайте головой и подмигивайте». «Ну, Альфред, что ты теперь скажешь?» — воскликнул доктор. «Я скажу, сэр», — ответил Альфред, — «что вы, по-моему, окажете мне, да и себе самому, величайшее благодеяние, если постараетесь иногда забывать об этом поле битвы и ему подобных ради более обширного поля битвы жизни, на которое каждый день взирает солнце». «Боюсь, что взгляды доктора от этого не смягчатся, мистер Альфред», — сказал Сничи. «Ведь в этой битве жизни противники сражаются очень яростно и очень ожесточенно. То и дело рубят, режут и стреляют людям в затылок. Топчут друг друга и попирают ногами. Прескверное занятие. «А я, мистер Сничи, — сказал Альфред, — верю, что, несмотря на кажущееся легкомыслие людей и противоречивость их характера, бывают в битве жизни бесшумные победы и схватки, встречаются великое самопожертвование и благородное геройство, которые ничуть не становятся легче от того, что о них не говорят и не пишут. Эти подвиги совершаются каждый день в глухих углах и закоулках, в скромных домиках и в сердцах мужчин и женщин. И любой из таких подвигов мог бы примирить с жизнью самого сурового человека и внушить ему веру и надежду. Хотя бы две четверти человечества воевали между собой, а третья четверть судилась с ними. И это важный вывод. Сестры внимательно слушали. «Ну-ну», — сказал доктор, — «слишком я стар, чтобы менять свои убеждения даже под влиянием присутствующего здесь моего друга Сничи или моей доброй незамужней сестры Марты Джедлер, которая когда-то давно пережила всякие, как она это называет, семейные злоключения и с тех пор всегда сочувствует всем и каждому. А взгляды ее настолько совпадают с вашими, хотя, будучи женщиной, она менее благоразумна и более упряма, что мы с ней никак не можем поладить и редко встречаемся. Я родился на этом поле битвы. Когда я был мальчиком, мысли мои были заняты подлинной историей этого поля битвы. 60 лет промчались над моей головой, и я видел, что весь христианский мир, в том числе множество любящих матерей и добрых девушек, вроде моих дочек, прямо-таки увлекаются полями битвы. И во всем такие же противоречия. Остается только либо смеяться, либо плакать над столь изумительной непоследовательностью, и я предпочитаю смеяться». Бриттон, слушавший с глубоким и чрезвычайно меланхоличным вниманием каждого из говоривших, должно быть, внезапно решил последовать совету доктора, если только можно было назвать смехом тот глухой, замогильный звук, что вырвался из его груди. Впрочем, и до, и после этого лицо его оставалось неподвижным, и хотя кое-кто из сидевших за завтраком оглянулся, удивленный загадочным звуком, но никто не понял, откуда этот звук исходит. Никто, кроме Клеменси Ньюком, служившей вместе с Бриттоном за столом, а та, расшевелив его одним из своих излюбленных суставов, локтем, спросила укоризненным шепотом, над кем он смеется. «Не над тобой», — сказал Бриттон. «А над кем же?» «Над человечеством», — ответил Бриттон. «Вот в чем дело». «Наслушался хозяина до сутяг этих, вот и дуреет с каждым днем», — вскричала Клеменси, ткнув Бриттон другим локтем для возбуждения его умственной деятельности. «Да знаешь ты или нет, где ты сейчас находишься? Хочешь, чтобы тебя уволили?» «Ничего я не знаю», — проговорил Бриттон со свинцовым взором и неподвижным лицом. «Ничем не интересуюсь, ничего не понимаю. Ничему не верю и ничего не желаю». Столь безнадежная характеристика его душевного состояния, возможно, была несколько преувеличена им самим в припадке уныния. Однако Бенджамин Бриттон, которого иногда в шутку называли «Мало Бриттоном», намекая на сходство его фамилии с названием Великобритания, но желая отметить различия между ними, ведь мы иногда говорим «молодая Англия», одновременно подчеркивая и ее связь со старой Англией и их различия. Бенджамин Бриттон обрисовал свое умонастроение, в общем, довольно точно. Ведь для доктора он был примерно тем, чем Майлз был для монаха Бэкона. И слушая изо дня в день, как доктор разглагольствует перед разными людьми, стремясь доказать, что само существование человека в лучшем случае только ошибка и нелепость, несчастный слуга постепенно погряз в такой бездне путанных и противоречивых размышлений, что истина, которая, как говорится, обитает на дне колодца, показалась бы плавающей на поверхности в сравнении с Бриттоном, погруженным в бездонные глубины своих заблуждений. Одно он понимал вполне. Новые мысли, обычно привносимые в эти дискуссии с Ницше и Крейсом, не способствовали разъяснению его недоумений, но почему-то всегда давали доктору преимущество и подтверждали его взгляд. Поэтому Бриттон ненавидел владельцев юридической конторы, усматривая в них одну из непосредственных причин своего душевного состояния. «Но не об этом речь, Альфред», — сказал доктор. «Сегодня ты, по твоим же словам, выходишь из-под моей опеки и покидаешь нас, вооруженный до зубов теми знаниями, которые получил в здешней школе и затем в Лондоне, а также той практической мудростью, которую мог тебе привить такой скромный старый деревенский врач, как я. Сегодня ты вступаешь в жизнь. Кончился первый испытательный срок, назначенный твоим покойным отцом, и ты, теперь уже сам себе хозяин, уезжаешь, чтобы исполнить его второе желание. 3 года ты проведешь за границей, знакомясь с тамошними медицинскими школами. И уж, конечно, еще задолго до возвращения ты забудешь нас. Да что там? И полугода не пройдет, как ты нас позабудешь. Я забуду? Впрочем, вы сами все знаете. Что мне с вами говорить? Со смехом сказал Альфред. Ничего я не знаю, возразил доктор. А ты что скажешь, Мэрион? Мэрион, водя пальчиком по своей чайной чашке, видимо, хотела сказать, но не сказала, что Альфред волен забыть их, если сможет. Грейс прижала к щеке цветущее личко сестры и улыбнулась. «Надеюсь, я не был слишком нерадивым опекуном», — продолжал доктор. «Но, во всяком случае, сегодня утром меня должны формально уволить, освободить». И как это еще называется, от моих опекунских обязанностей. Наши друзья Ницше и Крекс явились сюда с целым мешком всяких бумаг, счетов и документов, чтобы ввести тебя во владение состоявшим под моей опекой имуществом. Жаль, невелико оно, так что распоряжаться им было нетрудно, Альфред. Но ты станешь большим человеком и увеличишь его». Иначе говоря, придется составить какие-то смехотворные бумажонки, а потом подписать, припечатать и вручить их тебе. А также надлежащим образом засвидетельствовать согласно закону, сказал Ницше, отодвинув свою тарелку и вынимая из мешка бумаги, которые его компаньон принялся раскладывать на столе. Но так как я и Крекс распоряжались наследством вместе с вами, доктор, мы попросим обоих ваших слуг засвидетельствовать подписи. Вы умеете читать, миссис Ньюком? Я не замужняя, мистер, — поправила его Клеменси. Ах, простите, и как это я сам не догадался, — усмехнулся Ницше, бросая взгляд на необычайную фигуру Клеменси. Вы умеете читать? Немножко, — ответила Клеменси. «Утром и вечером читайте требник, там, где написано про обряд венчания, а?» — в шутку спросил поверенный. «Нет», — ответила Клеменси, — «это для меня трудно. Я читаю только наперсток». «Читайте наперсток?» — повторил Ницше. «Что вы этим хотите сказать, милейшая?» Клеменси кивнула головой. «А еще терку для мускатных орехов». «Да она не в своем уме. Это случай для канцлерского суда», — сказал Ницше, воззрившись на нее. «Если только у нее есть имущество», — вернул Крекс. Тут вступилась Грейс, объяснив, что на обоих упомянутых предметах выгравировано по изречению, и они таким образом составляют карманную библиотеку Клеменси, ибо она не охотница читать книги. «Так-так, мисс Грейс», — проговорил Ницше. «Ха-ха-ха! А я было принял эту особу за слабоумную. Уж очень похоже на то», — пробормотал он, поглядев на Клеменси. «Что же говорит наперсток, миссис Ньюком?» «Я не замужняя, мистер», — снова поправила его Клеменси. «Ладно, скажем просто Ньюком. «Годится», — сказал юрист. «Так что же говорит наперсток Ньюком?» Не стоит говорить о том, как Клеменси, не ответив на вопрос, раздвинула один из своих карманов и заглянула в его зияющие глубины, ища наперсток, которого там не оказалось, и как она потом раздвинула другой карман и, должно быть, усмотрев там искомый наперсток, словно драгоценную жемчужину на самом дне, принялась устранять все мешающие ей препятствия, а именно носовой платок, огарок восковой свечки, румяное яблоко, апельсин, монетку, которую хранила на счастье, баранью косточку, висячий замок, большие ножницы в футляре, точнее было бы назвать их недоросшими ножницами для стрижки овец, целую горсть неснизанных бус, несколько клубков бумажных ниток, игольник, коллекцию папильоток для завивки волос и сухарь, и как она вручала Бриттону все эти предметы один за другим, чтобы тот подержал их. Не стоит говорить о том, что в своей решимости схватить этот карман за горло и держать его в плену, ибо он норовил вывернуться и зацепиться за ближайший угол, она вся изогнулась и невозмутимо стояла в позе, казалось бы, несовместимой с человеческим телосложением и законами тяготения. Достаточно сказать, что она, в конце концов, торжествующе напялила наперсток на палец и забринчала теркой для мускатных орехов, причем оказалось, что запечатленные на них литературные произведения были уже почти неразборчивы. Так часто эти предметы чистили и натирали. «Это, стало быть, и есть наперсток, милейшая?» — спросил мистер Сничи, посмеиваясь над Клеменси. «Что же говорит наперсток?» «Он говорит», — ответил Клеменси, и, поворачивая наперсток, стал читать надпись на нем, но так медленно, как будто эта надпись опоясывала не наперсток, а башню. «Он говорит: прощай, обиды, не помни зла». Сничи и Крэкс расхохотались от всей души. «Как ново», — сказал Сничи. «Чересчур просто», — отозвался Крэкс. «Какое знание человеческой натуры», — заметил Сничи. «Неприложимо к жизни», — подхватил Крэкс. «А мускатная терка?» — вопросил глава фирмы. «Терка говорит», — ответила Клеменси, — «поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой». «Вы хотите сказать, наступай на других, а не то на тебя наступят?» «Это мне непонятно», — ответила Клеменси, недоуменно качая головой. «Я ведь не юрист». «Боюсь, что, будь она юристом, доктор», — сказал мистер Сничи, внезапно повернувшись к хозяину и, видимо, желая предотвратить возможные отклики на ответ Клеменси, — «она бы скоро убедилась, что это золотое правило половины ее клиентов. В этом отношении они достаточно серьезны, хотя, по-вашему, жизнь просто шутка, а потом валят вину на нас. Мы, юристы, в конце концов, всего только зеркала, мистер Альфред. Но с нами обычно советуются сердитые и сварливые люди, которые не блещут душевной красотой. И, право же, несправедливо ругать нас за то, что мы отражаем неприглядные явления. Я полагаю», — добавил мистер Сничи, — «что говорю за себя и за Крэкса». «Безусловно», — подтвердил Крэкс. «Итак, если мистер Бриттон будет так любезен снабдить нас небольшим количеством чернил», — сказал мистер Сничи, снова принимаясь за свои бумаги, — «мы подпишем, припечатаем и вручим. И давайте-ка сделаем это поскорее, а то не успеем мы оглянуться, как почтовая карета проедет мимо». Что касается мистера Бриттона, то, судя по его лицу, можно было сказать с уверенностью, что карета проедет раньше, чем успеет оглянуться он, ибо стоял он с отсутствующим видом, мысленно противопоставляя доктора поверенным, поверенных доктору, а их клиентов всем троим, и в то же время тщетно стараясь примирить изречения на мускатной терке и наперстке, новые для него, со всеми прочими философскими системами и путаясь так же, как путалась его великая тезка Британия во всяких теориях и школах. Но Клеменси, который и на этот раз, как всегда, выступил в роли его доброго гения, хотя он ни во что не ставил ее умственные способности, ибо она редко утруждала себя отвлеченными размышлениями, зато неизменно оказывалась под рукой и вовремя делала все, что нужно. Клеменси в мгновение ока принесла чернила и оказала ему еще одну услугу. Привела его в себя с помощью своих локтей и столь успешно расшевелила его память, в более буквальном смысле слова, чем это обычно говорится, этими легкими тычками, что он сразу же оживился и приободрился. Как он терзался, подобно многим людям его звания, не привыкшим к перу и чернилам, не решаясь поставить свое имя на документе, написанном не им самим, из боязни запутаться в каком-то темном деле или каким-то образом задолжать неопределенную, но громадную сумму денег, и как он, наконец, приблизился к документам, приблизился неохотно и лишь под давлением доктора, и как он отказывался подписаться, пока не просмотрел всех бумаг, хотя они были для него китайской грамотой по причине неразборчивого почерка, не говоря уж о канцелярском стиле изложения, и как он перевертывал листы, чтобы убедиться, нет ли какого подвоха на оборотной стороне, и как, подписавшись, он пришел в отчаяние, подобно человеку, лишенному состояния и всех прав. Рассказать обо всем этом мне не хватит времени. Не расскажу я и о том, как он сразу же воспылал таинственным интересом к синему мешку, поглотившему его подпись, и был уже не в силах отойти от него ни на шаг. Не расскажу я о том, как Клеменси Ньюком, заливаясь ликующим смехом при мысли о важности и значении своей роли, сначала разлеглась по всему столу, расставив локти, подобно орлу, с распростертыми крыльями, и склонила голову на левую руку, а потом принялась чертить какие-то каббалистические знаки, весьма расточительно тратя чернила и одновременно проделывая вспомогательные движения языком. Не расскажу и о том, как она, однажды познакомившись с чернилами, стала жаждать их, подобно тому, как ручные тигры будто бы жаждут некой живой жидкости, если они ее хоть раз отведали, и как стремилась подписать решительно все бумаги и поставить свое имя всюду, где только можно. Короче говоря, доктора освободили от опекунства и связанной с этим ответственности, а Альфреда, принявшего ее на себя, снарядили в жизненный путь. «Бриттон», — сказал доктор, — «бегите к воротам и посмотрите, не едет ли почтовая карета. Время бежит, Альфред». «Да, сэр, да», — поспешно ответил молодой человек. «Милая Грейс, одну минутку. Мою Мэрион, такую юную и прекрасную, и всех пленяющую, мою Мэрион, что мне дороже всего на свете, я оставляю, запомните это, Грейс, на ваше попечение. Заботы о ней всегда были для меня священными, Альфред, а теперь будут священны вдвойне. Поверьте, я свято исполню вашу просьбу. Я знаю, Грейс, я в этом уверен. Да и кто усомнится в этом, глядя на ваше лицо и слыша ваш голос? Ах, Грейс, если бы я обладал вашим уравновешенным сердцем и спокойным умом, с какой твердостью духа я уезжал бы сегодня? Разве? — отозвалась она с легкой улыбкой. И все же, Грейс... Нет, сестра, вот как вас надо называть. Да, называйте меня так, — быстро отозвалась она. Я рада этому. Не называйте меня иначе. И все же, сестра, — сказал Альфред, — мы с Мэрион предпочтем, чтобы ваша верность и постоянство пребывали здесь на страже нашего счастья. Даже будь это возможно, я не стал бы увозить их с собой, хотя они и послужили бы мне большой поддержкой. «Почтовая карета поднялась на пригорок!» — крикнул Бриттон. «Время не ждет, Альфред», — сказал доктор. Мэрион все время стояла в стороне, опустив глаза. А теперь, услышав крик Бриттона, юный жених нежно подвел ее к сестре, и та приняла ее в свои объятия. «Милая Мэрион, я только что говорил, Грейс, — начал он, — что, разлучаясь с вами, я вверяю вас ее попечению как свое сокровище. А когда я вернусь и потребую вас обратно, любимая, и начнется наша светлая совместная жизнь, мы с величайшей радостью вместе станем думать о том, как нам сделать счастливой нашу Грейс, как нам предупреждать ее желания, как выразить ей нашу благодарность и любовь, как вернуть ей хоть часть долга, который накопится к тому времени». Одна рука Мэрион лежала в его руке, другая обвивала шею сестры. Девушка смотрела в эти сестринские глаза, такие спокойные, ясные, радостные, взглядом, в котором любовь, восхищение, печаль, изумление, почти благоговение слились воедино. Она смотрела в это сестринское лицо, точно оно было лицом сияющего ангела. Спокойным, ясным, радостным взглядом отвечала Грейс сестре и ее жениху. «Когда же наступит время? А оно должно когда-нибудь наступить», — сказал Альфред. «И я удивляюсь, почему оно еще не наступило. Но Грейс про то лучше знает, ведь Грейс всегда права. Когда же и для нее наступит время избрать себе друга, которому она сможет открыть все свое сердце, и который станет для нее тем, чем она была для нас, тогда, Мэрион, мы докажем ей свою преданность. И до чего радостно нам будет знать, что она, наша милая, добрая сестра, любит и любима так, как мы ей этого желаем». Младшая сестра все еще смотрела в глаза старшей, не оглядываясь даже на жениха. А честные глаза старшей отвечали Мэрион и ее жениху все тем же спокойным, ясным, радостным взглядом. «А когда все это уйдет в прошлое, и мы состаримся и будем жить вместе, а мы непременно будем жить вместе, все вместе, и будем часто вспоминать о прежних временах», — продолжал Альфред, «то эти дни покажутся нам самыми лучшими из всех, а нынешний день особенно, и мы будем рассказывать друг другу о том, что думали и чувствовали, на что надеялись и чего боялись перед разлукой, и как невыносимо трудно нам было расставаться». «Почтовая карета едет по лесу», — крикнул Бриттон. «Я готов. И еще мы будем говорить о том, как снова встретились и были так счастливы, несмотря ни на что. И этот день мы будем считать счастливейшим в году и праздновать его как тройной день рождения. Не правда ли, милая?» «Да», — живо откликнулась старшая сестра с сияющей улыбкой. «Да. Но, Альфред, не медлите. Время на исходе. Проститесь с Мэрион, и да хранит вас Бог». Он прижал к груди младшую сестру. А она освободилась из его объятий, снова прижалась к Грейс, и ее, отражавшие столько разнородных чувств глаза, встретились опять с глазами сестры, такими спокойными, ясными и радостными. «Счастливый путь, мальчик мой», — сказал доктор. «Конечно, говорите о каких-либо серьезных отношениях или серьезных привязанностях и взаимных обязательствах и так далее, и в таком... Ха-ха-ха! Ну да и так знаешь мои взгляды. Все это, разумеется, сущая чепуха. Скажу лишь одно. Если вы с Мэрион будете по-прежнему упорствовать в своих смешных намерениях, я не откажусь взять тебя когда-нибудь в зятья». «Карета на мосту!» — крикнул Бриттон. «Иду, иду!» — сказал Альфред, крепко пожимая руку доктору. «Думайте обо мне иногда, старый друг и опекун. Думайте хоть сколько-нибудь серьезно, если можете. Прощайте, мистер Сничи, до свидания, мистер Крэкс». «Едет по дороге!» — крикнул Бриттон. «Надо же поцеловать Клеменси Ньюком!» — ради старого знакомства. Жму вашу руку, Бриттон. Мэрион, милая моя, до свидания. Сестра Грейс, не забудьте!» Спокойная, скромная, она вместо ответа повернулась к нему лицом, сияющим и прекрасным, а Мэрион не шевельнулась, и глаза ее не изменили выражения. Почтовая карета подкатила к воротам. Началась суета с укладкой багажа. Карета отъехала. Мэрион стояла неподвижно. «Он машет тебе шляпой, милочка», — сказала Грейс. «Избранный тобой муж, дорогая, посмотри!» Младшая сестра подняла голову и чуть повернула ее. Потом отвернулась снова, потом пристально заглянула в спокойные глаза сестры и, рыдая, бросилась ей на шею. «О, Грейс, благослови тебя Бог! Но я не в силах видеть это, Грейс! Сердце разрывается!»